придавал широкоскулому лицу отпугивающее выражение. Звали его Барметом, хотя мать в редких письмах называла его по-другому – Пурба. Бармет был неразговорчив, себе на уме. Когда я в камере по обыкновению напевал что-то из Вертинского, он, глядя из-под лобья, пробурчал: «Один песня у волка был, и тот забрал». Однажды в бане, ожидая вещи из прожарки, кто-то пошутил: «Давайте придумаем Бармету нормальное русское имя вместо бусурманского». Все обрадованно начали выкрикивать: «Валерик! Эдик!» Он страшно возмущался, бросался драться: «Что я, пидорас, что ли?» А имя Валерик так и осталось. Много шуток в свой адрес вызывали украинцы. Их было одинаково много как среди заключенных, так и среди лагерного начальства, охраны, надзирателей. Впрочем, среди конвоиров вредностью и злобой выделялись уроженцы Вологды. Помню, как их передразнивали, окая: «Переходите в распоряжение конвоя! Конвой вологодский, шуток не понимат, предупреждам! Шаг влево, вправо, попытка к побегу, прыжок вверх, саботаж! Стреляй, не попадам, пускам собак! Собаки не догонят, сами разувамся, догоням!» Чтобы удержать громадную массу заключенных, лагерная администрация натравливала на них то одну, то другую группировку. Такие банды, рвавшиеся к власти с целью выжить, сплачивались и по национальному признаку. Начальство применяло давний опыт. Вспомните использование латышских стрелков или казачьих формирований. К счастью, это не прижилось. На Колыме сидело очень много украинцев, которые во время войны на оккупированной немцами территории были старостами, комендантами. Получив после войны по 25 лет за измену родине, они сидели в колымских лагерях. И, естественно, многие возмущались, почему их посадили. Заключенные часто посмеивались над ними, произнося с украинским акцентом: «Ну за шо ж мені 25 років дали? Я ж тільки в душегубці дверці загепував». Особо потрунивали над западными украинцами, будто бы они спрашивали, когда их призывали в армию: «Пулемет свій брать, чи державний дадуть?» Потому что у всех было оружие. И уж кто не любил советскую власть по-настоящему, то это западенцы. Было много и немцев. Особенно помню одного немца, который попал сюда в 1932 году. Я всегда смеялся, слыша от него: «Когда я попал на Колыма, тут еще не был ни петух, ни собака, ни женщин». И сейчас, когда прошло уже более полувека, помню почему-то его фамилию – Винтерголлер. У властей были свои критерии оценки того или другого народа. Следователи, например, избегали иметь дела с цыганами. Если цыган совершил преступление, Сколько свидетелей цыган не допрашивай, каждый скажет: «Нет, брат, он у меня сегодня спал и не мог этого сделать». Вспоминаю одну историю, связанную с цыганами. Согласно Уголовному кодексу, сейчас точно не помню статью, кажется, 92-я или 93-я. За побег давали срок до 3 лет. Поскольку у всех колымских заключенных сроки были уже огромные, здешнее руководство додумалось за побег судить по статье 58.14 «Саботаж», предусматривающий срок 25 лет. А так как побегов было много, а находящихся в побеге говорили «во льдах», то и судили беглецов пачками по 10-12 человек, и процесс иногда укладывался в 15-20 минут. Как-то сидели в нашей камере 2 цыгана в ожидании суда за побег. Первый срок, по их словам, получили, приписав в клубе к лозунгу «Да здравствует Карл Маркс!» свое и конский базар 2 раза в неделю. Мне запомнилось последнее на том суде слово цыгана: «Вот судят меня все люди как люди, судья как человек, защитник, прямо брат родной, а этот прокурор Бараболька 10 лет, 10 лет, какой дурак сидеть будет!» Молодой здоровый цыган и второй, которому было лет 50, все время ругались между собой, особенно молодой. Говорю ему: «Ты чего орешь? Вас 2 цыгана, ты здоровый, он дохлый». Его ответ вызвал взрыв смеха всей камеры: «Вадим, он же не настоящий цыган, он комнатный». Меня и цыган судили за побег в один день. На вопрос судьи, куда они бежали, один из них отвечал: «На волю, брат, на волю». Судья улыбался. Они собирались бежать в сторону Якутии, чтобы выйти на Читу, но сбились с пути и пробирались к Магадану. В то время от Магадана до поселка Палатка была узкоколейная железная дорога. Увидев ее, один из беглецов воскликнул: «Смотри, брат, дорога, скорая Чита будет!» Рядом с железнодорожной насыпью находился оперпост. Цыгане обрадовались: «А вот и билетная касса!» Там их и арестовали. Мне трудно описать, что происходило в зале суда, но на моей памяти это был единственный суд, где смеялись все: судья, прокурор, конвоиры и даже те, кому было положено получить по статье 58.14 по 25 лет. В 1954 году был пересмотр дел, и все осужденные по этой статье, если на них не висело других статей, были освобождены. Из формуляра вырывали все лишнее, только чтобы к проверяющим не попали приговоры за побег по статье 58.14 как за саботаж. В том году я находился на Челбанье.